та ничтожная крупица, с которой он успел ознакомиться, подкрепляла это убеждение. И ему вдруг показалось, что он вновь сгибается над столиком вроде журнального, на который он положил стопку металлических листов, сняв их с полки. А на глаза у него надето приспособление для чтения или для перевода. А не в названии дела.